Глава 10. «Юми, ужинать!» «Иду, мам», — ответила девушка, продолжая валяться на кровати и перебирать различные статьи в интернете. Могло показаться, что девушка занимается этим просто от нечего делать, чтобы убить время. Но на самом деле она оценивала самые значимые просматриваемые сайты. Что касается газет, с этим было проще. Есть три относительно влиятельных издания, которым народ однозначно прислушивается и ежедневно читает. А вот в интернете их было десятки, если не сотни. «Ох», — вздохнула девушка, — «наговариваться с каждым из них нет смысла». Юми понимала, как работает эта сфера, а сейчас просто оценивала масштабы. Стоит найти самые крупные просматриваемые сайты, интернет-журналы. Пропихнуть туда необходимую новость на этом этапе, кстати, возможно, придется решать вопрос при помощи денег либо связи отца, а уже потом все остальные, более мелкие издания, подхватят эту новость, и нужная статья будет пестреть абсолютно везде. Девушка пробежалась по последнему сайту из тех, которые открыла, и, цыкнув, свернула браузер на телефоне. После чего она спустилась вниз на кухню. За столом уже сидел отец, но к еде пока что не приступал. В ожидании он разглядывал одну из газет и недовольно хмурился. «Пап», — улыбчиво проговорила Юми, сев рядом за столом. «Чего?» Отклонив газету, посмотрел на нее Дубоннам. «Что читаешь?» — продолжала улыбаться девушка. «Газету. Это я вижу». Он поджал губы, слегка сощурился, после чего продолжил. «Оцениваю одну из статей центрального отдела маркетинга фирмы, с которой мы начали сотрудничать. Ты об этом?» «Просто странно. Раньше тебя никогда не интересовало подобное». «Ну как?» — задумалась Юми. «И раньше интересовало. Просто сейчас... Я же взрослею все-таки». «Ты?» — хохотнул отец и полностью отложил газету. «Ну да, взрослеешь». Не скрывая сарказма, закончил он. «Так, давай на чистоту. Что тебе нужно?» «Почему сразу что-то нужно?» — надула губки девушка. «Потому что я знаю тебя как облупленную. Хочешь, чтобы я снова разблокировал твою карту?» «Этот вопрос закрыт», — по-доброму проговорил отец. «А вот и нет». «А говоришь, что знаешь», — улыбнулась Юми. «Ну, значит, что-то другое». Дубоннам вздернул одну бровь и пристально посмотрел на дочь. «Ну, ничего не хочешь сказать? Смотри, сейчас твоя мать сядет за стол и все». «Считай, ты упустила свой шанс», — хохотнул отец. «Ну ладно». «Я действительно кое о чем хотела тебя попросить. Мне нужна небольшая помощь». «Хм, уже интересно». «Это связано с твоей работой», — продолжала Юми. «Ну-ка, ну-ка». «В общем, мне нужно, чтобы пара статей о нашей школе появились в газетах». «О школе?» «Вы...» «Это руководство попросило?» — слегка нахмурился отец. «Ты же знаешь, как я не люблю, когда они там пытаются использовать какие-либо связи через детей». Точнее, родители учеников. «Нет, пап, ты неправильно понял. Это наши статьи. И наша задумка. Руководство школы тут вообще ни при чем. Это лично моя просьба». «Хм. А что за статьи?» «Так, погоди. И какие газеты тебе нужны?» Юми выждала несколько секунд и, внимательно всмотревшись в глаза отца, произнесла. «Все, пап». Мужчина в ярко-желтой футболке с надписью «Волонтеры без границ» осмотрел остальных соратников и громко спросил. «Кто взял мешки?» «Я». Раздался голос молодого парня где-то позади небольшой группы, человек в 10. «Хорошо. Грабли?» «Щупы для стекла и пластика?» «У меня», — махнула рукой девушка. «Отлично», — вздохнул парень и покосился на пляж, знатно загаженный мусором. «Ребята, сегодня тяжелый день. Видите пляж в той стороне?» Толпа покосилась туда. «Вы прекрасно знаете, что здесь поворачивает местное течение и большинство мусора, что нам оставляют приливы шторма. Это мусор из других стран, но это наша страна, наша земля и наш пляж, ребят». Пытался правильно донести мысль командир волонтеров. «Я знаю, нам будет тяжело. Знаю, что нам за это не заплатят, но, ребят, если не мы, это место точно превратится в помойку». «Но ку нас мало». «Нас очень мало для целого пляжа», — подал голос из толпы. «Я знаю. Знаю, что нас мало, но нам обещали помочь». Тот старший покосился на дорогу, что вела с трассы, и вздохнул. «Обещали помочь, а я лично вам обещаю. Хороший ужин после работы. С мясом. Эффект был слабым, и особого рвения на лицах волонтеров он не заметил. Он уже хотел было отдать команду к началу работ, как на дороге показались автобусы. «Но, Ку, это помощь нам, что ли?» — раздался голос какой-то молодой девушки. «Пока не знаю, но, видимо, да», — осторожно ответил глава волонтеров. Большие двухэтажные автобусы в количестве 3 штук подкатили к парковке автомобилей и в них открыли двери. Из автобусов тут же начали выходить школьники в спортивной форме школы Дайвегу. Один десяток, второй, третий. Пока волонтеры смотрели на кучу ребят, за ними подъехало еще 2 машины. Первая — небольшой грузовичок, в кузове которого виднелись столы и мангалы. Вторым был минивэн центрального телевидения. «Могу я увидеть господина Ноку?» — обратился к ним высокий худощавый парнишка. «Да, это я, а вы...» «Йонг, меня зовут Йонг, я координатор нашего волонтерского отряда», — кивнул ему парень. «Можно с вами сразу обговорить стратегию взаимодействия?» «Да, конечно», — закивал мужчина. «У вас есть пожелания или...» «Мы в этом деле неопытны, поэтому предлагаю поступить так. Вы и ваши люди возьмут на себя координацию, а мы — основную работу. У вас все же опыта побольше». «Да, думаю, это будет максимально эффективно», — кивнул Ноку. Осмотрел толпу школьников и тихо спросил. «У вас какая-то акция? Телевидение — это с вами?» «Да, с нами». «И да, акция, но я думаю, если вы обратитесь к нам, мы придумаем, как поучаствовать», — кивнул Йонг и указал на грузовичок, на который уже залезли старшеклассники и спускали с него столы. «Мы обещали плотный ужин. Им займутся наши девушки, но хотелось бы кого-то поопытнее, на всякий случай». Волонтер тут же оглядел толпу и выцепил взглядом полную улыбчивую женщину. «Ли Йон», — позвал он ее. Когда та подошла, он кивнул на школьников, что возились со столами. «Слушай, у нас толпа молодых девушек-школьниц. Есть сомнения, смогут ли они приготовить. Как бы сказать, не запорят ли они весь ужин?» — спросила та и звонко рассмеялась. «Да, примерно так. Не поможешь им, пока мы с остальными займемся уборкой?» Без проблем, кивнула та, достала платок и, повязав на голову, направилась к импровизированной кухне. «Так», — взглянул Ноку на Пака. «Йонг, так как людей у нас приличное количество, то, может быть, мы поделим пляж на сектора?» «Здравая идея. Что нам требуется делать?» «Первый шаг — собрать мусор, который разбросан. Причем надо сразу отсортировать пластик, бумагу и дерево. Ну и если попадется металл. Мешки?» «Мешки есть. Предлагаю сбор оставить на младших. Они будут заполнять мешки и оставлять их прямо на секторе. Те, кто постарше, будут носить мешки. Чтобы не перенапрягаться, мешки заполнять не полностью или носить подвое. Если там стекло будет или что-то острое, то лучше подвое», — кивнул Пак, задумчиво смотря на пляж. «Верно, лучше подвое. В любом случае, у нас достаточно людей», — кивнул глава волонтеров. Ли Йон скривила лицо, глядя на то, как девушка режет морковь, и спросила. «Ты вообще когда-нибудь нож в руках держала?» «Ну...» — смутилась та и взглянула на кривые кусочки на доске. «Если честно, то нет. Это первый раз, когда я что-то готовлю. Ну, кроме кексов». «Кексов?» «Кексов из готового пакетика. Ну, заливаешь это все водой, перемешиваешь и в духовку», — призналась девушка. «У нас в школе есть традиция носить с собой обеды». «А кто эти обеды готовит? Родители?» — удивленно спросила женщина. «Кто как? Кому-то готовят по заказу повара», — подала голос вторая у котла на мангале, в котором сейчас варилась лапша. «Кому-то родители. Я слышала, что командующий готовит сам». «Это прозвище такое», — с улыбкой ответила первая девушка. «Он у нас лидер». «Вдохновитель и главный придумщик», — кивнула вторая. «С ним в школе стало намного веселее». «Какая-то у вас странная школа», — хмыкнула Ли Йон. «Но готовить учиться надо, это всегда пригодится». Заметив, как улыбнулись девушки, опытная женщина покачала головой. «Ваше поколение выросло в изобилии. За вас все делали, ваши родители старались, чтобы вы жили лучше. Понятное дело, что сейчас можно обедать в какой-нибудь забегаловке, завтракать в кофейне, а ужин взять готовый в магазине, но поверьте мне, жизнь — сложная штука. Сейчас вам кажется, что главное для девушки — уметь краситься, но на самом деле главное — уметь готовить и вести хозяйство. Никогда не знаешь, как повернется судьба». Девушки молча переглянулись. «Я не говорю, чтобы вы становились поварами, как я. Но уметь готовить элементарные вещи — это обязательно. Хотя бы тот же мисо-суп, удон, или если хватит терпения, карри. Без изысков, но достаточно вкусно и питательно. Поверьте, это важнее и понадобится гораздо вероятнее, чем кексы, чизкейки или безе». Тут женщина взглянула на дорогу, по которой ехал грузовик. «Эй-эй, да они так скоро закончат». «Это ведь хорошо», — подала голос одна из девушек. «Хорошо-то хорошо, но у нас ничего не готово». Растерянно оглядела начищенные овощи Лиона и протянула руку. «Дай-ка мне второй нож. Надо учить тебя резать, иначе они помрут с голода, пока мы приготовим». Она встала рядом с девушкой, положила перед собой доску и ложила на нее морковку. «Смотри, проще всего ее сначала разделить вдоль, вот так. Нож при этом держи так, чтобы лезвие никогда не было направлено на пальцы». Сон Чувон сидел у окна и с улыбкой наблюдал за проплывающими за окном домами. Они существенно отличались от тех, что он видел в городе. При этом они хоть и выглядели победнее, но были намного разнообразнее. «Сон Чу, ты чего так улыбаешься?» — подал голос друг, сидевший рядом. «Да так. Мы почти как обычные школьники», — произнес он с улыбкой. «Ты о чем?» «Да я просто подумал, что мы никогда всей школой не ездили на природу. Единственный раз, когда мы собрались толпой на природе, это там, на холме. Помнишь? Когда Чан стал ракетой?» «Ага, а тут...» — парень усмехнулся. «Как-то все интересно получилось. Ты еще скажи, что тебе понравилось собирать пакеты, бутылки и рыболовные сети. Ну, бутылок было не так много, и сдается мне, что это не море отдыхающие», — задумчиво произнес Сон Чу. «Но вот соревноваться, кто быстрее чистит свой сектор, это было классно». «Ты два раза с мешком упал», — с улыбкой произнес друг. «Ну, так у нас в секторе два бревна было. Мы каждое вчетвером тащили», — пожаловался Вон. «А у нас леска с вот такими крючками, с палец», — показал тот. «Это, знаешь ли, опасно». «У вас перчатки были. Если бы они, как у хирургов, были кольчужные, да, а так...» Два друга переглянулись и едва заметно хохотнули. «Все равно команда Пака победила», — со вздохом произнес Сон Чу. «Немного обидно, что им ящик той газировки достался». «Ой, да брось. Хочешь, приедем. Я тебе той же газировки куплю». «Я и сам могу купить той газировки», — хмыкнул Сон Чу. «Дело-то не в газировке. Дело в том, что мы ее не выпьем за победу в соревнованиях. И не будем ей брызгаться с кузова грузовика, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул друг. «Но я не расстроен. Было, да, пожалуй, было действительно весело. Если бы еще девчонки не такое жесткое мясо сделали, было бы вообще замечательно. Да и порции побольше бы». «Если бы ты молчал и нахваливал, были бы порции побольше», — хохотнул Сон Чу. «Ты еще скажи, что тебе больше одной порции досталось», — с прищуром произнес парень на соседнем кресле. «Я очень хорошо хвалил», — с достоинством произнес Вон и покосился на друга, показав ему три пальца. «Что? Ты съел три?» — парень шутливо ударил в плечо Сон Чу. «Твои друзья страдали и недоедали». «Ай, я ж говорю, а ты как хитрый лис обманом выудил три порции». «Ай, я ж говорю, я хорошо хвалил». Фух. Чан выдохнул, остановился и осмотрелся по сторонам. Парень находился в дорогущем ресторане, в котором когда-то относительно давно бывал разок. Но только из-за своего старшего брата, который любил повыделываться. Сейчас же он выискивал взглядом еще одного кинокритика, с которым собирался поговорить. Это уже был второй по счету. После первой неудачной попытки Чан надеялся, что ему удастся договориться хотя бы с ним. А потом он вернется и к Нароги. Но это позже. Чан еще раз осмотрелся по сторонам, поправил воротник своей рубашки и собирался двинуться вперед. Но в этот момент к нему подошел администратор ресторана. «Добрый день. Чем могу служить?» «Здравствуйте. Я договорился о встрече с господином Кисаран. Может быть, вы знаете?» «Да. Прошу, пройдемте со мной». Администратор повел Чана через центр практически пустого зала на другой конец помещения. За одним из столиков сидел довольно упитанный мужчина, невысокого роста, с залысиной на голове, которая буквально сверкала и отсвечивала Чану прямо в глаз. «Спасибо». Парень поблагодарил администратора, после чего обратился к кинокритику, который даже не поднял на него свой взгляд. «Здравствуйте, меня зовут Чан. Я представляю компанию Ебашикаши Сукатот. Мы с вами созванивались час назад». «Да», — чавкнув, произнес Саран. «Присаживайтесь», — спустя несколько секунд продолжил он. «Так о чем вы хотели поговорить? Вы так настойчиво просили о встрече, что я даже решил послушать вас за своим ужином. Хотя я не люблю отвлекаться во время еды». Он произнес это так, словно сделал Чану величайшее одолжение. Парень внимательно посмотрел на него, после чего еле заметно вздохнул и принялся говорить. «Дело в том, я понимаю, что мы с вами еще не знакомы, но у меня к вам есть одна просьба. И в ответ на вашу услугу я тоже смогу оказать услугу», — аккуратно начал говорить Чан. «Что за просьба?» — засунув в рот кусок мяса, причмокивая, пробубнил мужчина. «Мне надо, чтобы актера года в этом году получил Джу Чишон», — уверенно произнес Чан и замолчал, отслеживая реакцию кинокритика. Тот, в свою очередь, несколько секунд жевал, после чего вытер рот салфеткой и пристально уставился на Чана, глядя ему прямо в глаза. «То есть вы требуете от меня, чтобы я изменил свое беспристрастное мнение, я правильно понял?» «В целом, да», — все так же твердо проговорил Чан. «Ах, молодой человек, вы вообще понимаете, как устроена наша индустрия?» «Прекрасно понимаю», — соврал Чан. «Поэтому и пришел к вам с этим вопросом. Вы отдадите свой голос названному актеру, а с меня ответная услуга». «Все так просто, да?» — усмехнулся мужчина. «Даже если бы я отдал свой голос незапланированному актеру, уверены, что это хоть что-то бы изменило?» «Это уже не ваша проблема», — еле заметно улыбнулся Чан, приподняв уголки рта. «Понимаю. Ну, хорошо». В этот момент парень чуть было не поперхнулся слюной. «В смысле хорошо? Вот так просто?» Пронеслось в его голове, он еле-еле сдержал радостную улыбку на лице. «Хорошо», — повторил кинокритик. «Откуда вы там пришли? Хотя неважно. 100 миллионов вон. Жду до завтра. Встречаемся здесь же». «Погодите», — сглотнул Чан. «Вы сейчас назвали сумму, которую я должен вам принести?» «Ну да», — спокойно ответил Кисаран и снова принялся жевать. «А вы чего ожидали?» «Но я думал, ответная услуга или...» «Ха! Меня подобные глупости не интересуют», — не задумываясь, сказал мужчина. «А можно как-то уменьшить сумму?» «Молодой человек». Кисаран крайне недовольно посмотрел на Чана, нахмурился и продолжил говорить. «Вы пришли просить меня о просьбе или просто поторговаться? Если второе, то идите на рынок. А здесь вам не базар. Я уважаемый человек, понимаете? Но и я вам так скажу. Сумма, которую я назвал, считайте, что это детская цифра». Никто другой даже близко бы не согласился на такое. Но вам повезло. У меня сложились такие обстоятельства. В общем, мне как раз срочно нужна небольшая сумма денег. Наверное, он хотел сказать «сумка денег», — подумал про себя Чан. Я не уверен. Услышав цифру, весь настрой Чана улетучился, и он пытался быстро сообразить, сможет ли хоть где-то раздобыть такие огромные деньги. «Ну, раз вы не уверены, как говорится, на нет и суда нет». «Всего хорошего». Кинокритик снова вытер рот и пристально посмотрел на Чана. «До свидания». Надавил он ясно, давая понять, что разговор закончен. Парень вышел из ресторана и некоторое время просто стоял у входа, пытаясь уложить всю информацию в своей голове. В этот момент его телефон завибрировал, и на экране высветилось имя Юми. «Хорошо, что она решила не ехать со мной», — прошептал он, после чего ответил на звонок. «Алло». «Привет, ну как? Ты уже все? Как все прошло, рассказывай». Тут же начала тараторить девушка. «Да. Ну как? В общем, я решил отложить этого кинокритика на потом», — сухо проговорил Чан. «В смысле?» — удивленно произнесла девушка. «И этого тоже на потом? А что не так?» «Да там все так. Просто... пожалуй, мне надо встретиться с третьим представителем комиссии». «Ну и что там?» — спросил Бурамсон, достав пачку сигарет. «Как прошло?» «В целом ожидаемо. На завод нас не пустили, а когда наши ребята начали раздавать листовки, приглашая на встречу, нам пришли несколько человек в обычной одежде. Пытались листовки отобрать. Сильно вы их? Переломов вроде нет. Но отделали знатно, кивнул Меченый. Слухи про нас распространяются быстрее, чем мы успеваем обрабатывать заводы. Охрана проинструктирована, нас отшивают сразу. Ну и готовятся. Кто как. Кивнул Дикий Топор, достав сигарету и зажигалку. Более того, к нам идут с тех заводов, где мы еще не были. Вступают в партию, активно поставляют информацию. Боромсон прикурил, затянулся и пододвинул к себе пепельницу. Это хорошо. На выборах нам любой голос пригодится. Мы пойдем на выборы? Осторожно спросил Меченый. Пойдем, на многое не рассчитываю. Задумчиво произнес главарь бандитов. Да и не надо нам много. Пару мест, чисто номинальных. Должности всякие мимо. А зачем вообще нам этот парламент? Что нам с него? Пока мы тут с рабочими и заводами носимся, мы не больше, чем общественная организация, задумчиво произнес Топор. Нам нужны места в парламенте, чтобы иметь хоть какой-нибудь серьезный вес. Меченый задумчиво почесал шрам, а в это время на столе Боромсона прозвенел телефон, на котором замигала лампочка, указывающая на секретаря. «Слушаю», — произнес он после того, как нажал на кнопку. «Господин Боромсон, к вам, господин Шикаго». Дикий Топор удивленно поднял брови и взглянул на Меченого. Тот растерянно пожал плечами. «Пригласи», — коротко бросил хозяин кабинета. «Чикаго?» — растерянно спросил помощник. «Шикаго». Пожал плечами хозяин кабинета и уставился на достаточно молодого паренька с дипломатом, который вошел в кабинет. «Господин Боромсон», — подошел он к столу, — «рад с вами познакомиться». «Взаимно», — кивнул на кресло рядом с Меченым тот. Парень слегка замялся, поглядывая на Меченого, а затем присел и произнес. «Мне хотелось бы провести с вами конфиденциальные переговоры по одному важному вопросу. Он моя правая рука», — кивнул в сторону помощника Боромсон. «Скрывать нечего. Он в курсе всех дел». «Хорошо, тогда я, пожалуй, представлюсь». Парень кашлянул, глядя на то, как Дикий Топор выпускает дым через ноздри и произнес. «Меня зовут Шикаго, и я представляю компанию «Малышка Мю». Мы производим детское питание. В основном на экспорт, но и в Корее мы тоже представлены. Не так широко, но все же». «И?» «Дело в том, что ваши методы работы нас несколько беспокоят. Мы давно на рынке и любим стабильность. А появление ваших людей у нашего завода может несколько усложнить нашу работу. Мы бы хотели составить предварительную договоренность». «Да? И в чем же она заключается?» — спросил Боромсон, стряхнул пепел и затянулся. «В том, что мы готовы пожертвовать для вашей партии?» Тот парень достал ручку с визиткой и на обратной стороне написал цифру. «Вот эту сумму, чтобы не обнаруживать перед проходной ваших людей с листовками». Дикий Топор спокойно покосился на визитку, но в руки ее не взял, хмуро взглянув на собеседника. Тот пару раз моргнул, выжидательно смотря на него, а затем спохватился. «Простите, я ошибся». Парень подался вперед и дописал еще один ноль на визитке. Боромсон тяжело вздохнул и перевел взгляд на Меченого. Тот понял все молча, достал телефон и открыл подготовленный документ. «Малышка Мю. 73 рабочих. Много оборудования, поэтому люди в основном с образованием. Следят за процессом и ремонтируют оборудование. По факту, на самом производстве человек 30. Остальные продажники или офисный планктон». Выдал он, затем пролистнул и добавил. «Зарплата офисных работников средняя по рынку. На производстве ниже почти на 50%. Меченый поднял взгляд на Дикого Топора, тот молча кивнул, потянулся и взглянул на молодого парня. «У нас серьезный контракт, большие деньги, и нам крайне важно, чтобы производство работало без единого сбоя». «Смотри, что покажу», — произнес он, достал лист бумаги, взял ручку и положил рядом калькулятор. «Берем то, что вы мне предложили, и делим на... Сколько там на производстве?» «Если точно, 34», — подал голос Меченый. «Делим то, что вы мне предложили, на 34». «Получается, тут...» — он развернул лист и взглянул на помощника. «Средняя годовая зарплата рабочего», — кивнул тот. «Вот берете эту сумму и делаете на эти деньги надбавку каждому рабочему чуть выше рынка. Сюда же включаете больничные, отпуска, переработки и прочее. Понял?» «Да», — кивнул парень, затем нахмурился и мотнул головой. «Нет». «Если нет, то объясню тебе по-простому», — хмыкнул Бурамсон. «Нахер мне ваши деньги? Чтобы я к вам не пришел, у вас рабочие должны получать выше, чем средняя зарплата. С переработками, отпусками и больничными. Все. Мы почему, по-твоему, на Корея Моторс не ходим?» «Почему?» «Потому что там люди работают как короли. Тут тебе и питание, и переработки, и четкий график, и страховка медицинская. Все есть. Сходи как-нибудь, погляди, как люди работают». «Но я думал, вы...» «По заказу работаем», — хмыкнул Дикий Топор. «Я вроде всем все сказал. Мы сами по себе. Мы никуда не лезем, ни с какими блоками в правительстве не сотрудничаем. Все». Паренек задумчиво оглядел Топора, поднялся и поклонился. «Спасибо за уделенное время», — произнес он. «Будет что по делу, приходи», — кивнул ему Барамсон, туша сигарету. «А пока передай своим начальникам. Пусть не мне, а рабочим своим деньги суют, раз у них контракт важный». «Спасибо, так и передам», — кивнул парень и удалился. «Туго до них доходит», — хмыкнул Бурамсон, откинувшись в кресле. «Уже третий». «Может, нам начать брошюры раздавать этим олухам?» — кивнул на дверь Меченый. «Нет, тогда у нас в партии никого не будет», — хохотнул Бурамсон и хмуро посмотрел на телефон, издавший очередной вызов. «Слушаю. Господин Бурамсон, к вам Хак Дикю». «Пригласи», — произнес хозяин кабинета и недовольно проворчал. «Прям приемный день». В кабинет зашел упитанный мужчина в дорогом пиджаке и с улыбкой подошел к столу. «Бурамсон, рад знакомству. Меня зовут Хак Дикю. Я из партии «Власть народа». Взаимно», — встал за стола Дикий Топор, пожал руку и указал на кресло рядом с помощником. «Что вас к нам привело?» «Довольно щепетильное дело, господин Бурамсон», — произнес мужчина, усаживаясь в кресло. «Дело, в котором вы понимаете гораздо лучше меня, да и всех политиков». Тот мужчина глазами указал на Меченого. «Мы вместе не первый десяток лет», — кивнул Топор. «Я ему доверяю». «Хорошо. Дело в том, что недавно от некоторых наших должников в Китае нам поступила информация, что к нам в столицу направилось несколько крайне опасных специалистов из одной крайне опасной организации». Мужчина достал платок и вытер лоб. «Вы, как я слышал, осведомлены о многих наших грехах?» «Да, они мелкие, но у нас тоже есть определенные интересы в определенных сферах. Поэтому мы опасаемся, что эти опасные специалисты могут нарушить наши планы. А вы, как представитель определенной группы лиц, можете знать, с какой целью эти специалисты к нам приехали». Дикий Топор тяжело вздохнул, взял пачку и достал сигарету. «Вы не против?» — спросил он. «Нет, конечно». Бурамсон закурил и начал говорить. «Господин Хадикю, я убивал людей. Я душил их, стрелял в них, топил их. Даже сжег парочку». Произнес он, затянулся и, выпуская дым, продолжил. «Я пытал людей, дробил им пальцы, одевал пакет на голову, сжег их утюгом и паяльником. Был период, когда я увлекался историей, нескольких я рвал пополам, привязав руки к одной машине, а ноги к другой. В общем, у меня богатый опыт в крайне нелицеприятных сферах. Но вот в словесном искусстве я не так силен. Поэтому будьте добры, отбросьте кружева в вашей речи и скажите прямо. Кто, откуда, куда? Триада. Лучшие профессионалы. К нам», — сглотнув, произнес политик. «Зачем они сюда приехали?» Бурамсон глянул на Меченого, затем на гостя и произнес. «Когда?» «Говорят, вчера они направились к нам в Корею. Самолет?» «Больше нам ничего не известно», — коротко ответил тот, помедлил и спросил. «Вы что-то знаете?» «Пока нет». Дикий Топор достал телефон. «Спасибо за информацию. У нас нет официальной войны с китайскими группировками. Тайвань не в счет. Они сами по себе. Вряд ли это по нашей душе. Вот поэтому меня и послали к вам», — кивнул Хадикю. «Понимаю. Мне нужно время. Я узнаю причину их появления и сразу вам сообщу». «Еще кое-что», — произнес политик. «Не знаком с вашими порядками, но нам бы очень хотелось, чтобы вы были на стороне Кореи, если дело вдруг дойдет до конфликта». Бурамсон тихо рассмеялся, затем затянулся сигаретой и произнес. «У нас одна страна, наша». Мужчина недовольно поджал губы. «Но я вам гарантирую, Без нашего ведома никто в этой стране не посмеет поднять руку на чиновника. Это грязная и шумная работа, которая осложняет нам жизнь. И подобное можно воспринимать только как личное оскорбление. Гадить в чужом доме нельзя. Но если вдруг дойдет до этого, то мы постараемся решить все мирным путем, кивнул Дикий Топор. А теперь, господин Хадзикю, будьте добры. Мне нужно время, чтобы прояснить ситуацию, хорошо? Да, конечно. Кивнул он и положил визитку на стол. Если будет какая-то информация, дайте нам знать. Как только политик удалился, Дикий Топор набрал контакт под именем Бешеная Сучка и принялся ждать. «Да, милый», — послышалось в трубке. «Ты уже соскучился?» «Метелочка, скажи мне, милая, ты последнее дело, на которое сама ездила в Шанхай, помнишь?» «Помню. Такое не забудешь. А что?» «А ты с Триадой пришала?» «Помнится, они очень сильно были недовольны». В трубке повисла тишина. «Да или нет?» — надавил Дикий Топор. «Нет». «Ну тогда у тебя проблемы», — со вздохом произнес Дикий Топор. «К нам едут профессионалы от Триады. Понимаешь, что это значит? Они знают, где ты и кто ты». «Они уже тут?» «Скорее всего, да». «Сколько?» «Без понятия». Снова тишина в трубке. «Я разберусь», — ответил женский голос и добавила. «Спасибо, что предупредил». «Метелка». «Что?» «Постарайся не сдохнуть», — усмехнулся Дикий Топор. «Я дом на горячих источниках на следующих выходных забронировал». «Ты? На горячих источниках? Для меня?» «Для тебя? Пф. Просто хотел потрахаться с видом на горы. Работай, метелка». Юми задумчиво смотрела на режиссера, который что-то втолковывал оператору перед съемкой следующего гостя. Мужчина распалялся, махал руками, изображая пальцами двух рук экран, ходил вокруг сцены, постоянно что-то объясняя. Девушка улыбнулась и повернула голову в сторону, где на стульчике в ожидании продолжения съемок сидела Мун Хёна. В этот момент к ней подошел Чан, вручил стаканчик с кофе и перекинулся парой фраз. Актриса ему обворожительно улыбнулась, что-то ответила и проводила задумчивым взглядом, который в итоге, наконец, остановился на Юми. Нам спокойно выдержала его пару секунд и приподняла одну бровь, словно вызывая на поединок. Мун Хёна не стала упражняться в этом соревновании и спокойно отвела взгляд на режиссера. «Я тебе капучино взял», — подошел к ней Чан. «Спасибо», — приняла нам стаканчик. «Слушай, а ты не знаешь, у Хёна есть парень?» Чан, застигнутый врасплох, замер с недонесенным до губ стаканчиком и спросил. «Не знаю, вроде бы нет». «Ммм», кивнула Юми. «Просто подумала, что вы вместе живете, и она тебе так улыбалась». «Ну», — начал лихорадочно соображать Чан. «Она так всем улыбается, разве нет?» «В том-то и дело, что нет», — снова кинула взгляд на девушку Юми. «Мне кажется это подозрительным». «Ну, я...» «Наверное», — осторожно ответил Ан. «Я тут подумала. Если у нее нет парня, то, может быть... Может, пакость не свести?» Девушка пригубила кофе и взглянула на парня, что застыл с удивленной физиономией. «Что?» «Ну, мне это как-то в голову не приходило, но... Думаешь, стоит?» «А почему нет? Они не подходят друг другу?» «Нет, как пара они смотрятся классно, просто... Это немного...» Чан взглянул на нам, пожал плечами. «Не люблю лезть в чужие отношения. Мне кажется, это личным. А мы и не будем», — пожал плечами Юми. «Просто закинем идею Паку, а там уже как пойдет». «Ну, в таком случае, да. Почему бы и нет?» Пожал плечами Ан, несколько секунд помолчал и спросил. «Слушай, ты ведь не ревнуешь?» Юми вытянула губы, пару секунд помолчала, после чего произнесла. «Если только совсем чуть-чуть». После этого она кинула беглый взгляд на Хёна, подалась вперед и поцеловала Чана в губы. Тот слегка отпрянул и прошептал. «Но не здесь же. Подыграй мне, если что». Юми подмигнула ему и направилась к Паку, что с хмурым выражением лица сидел в кресле чуть в стороне. «Где лимоны?» — спросила Юми, присаживаясь рядом с Йонгом. «Что? Какие лимоны?» — спросил тот, хмуро глянув на нее. «Которые ты не доел. Иначе почему у тебя такая кислая мина?» Пак тяжело вздохнул, облокотился на подлокотник своего кресла и произнес. «Настроения нет». «М? Почему?» из-за задания Гису? Это тоже. Знаешь, я все думал об этом задании, у меня возник вопрос. Почему ты не снимешь девушку за деньги? Есть же разные варианты. От молодой охотницы за мужчинами в клубе до элитных эскортниц. «Потому что это за деньги», — нехотя ответил Йонг. «Это было в условиях?» «Это есть в моей голове», — буркнул Пак. «Я не хочу это покупать». Кивнула Юми и удивленно оглядела друга. «Слушай, а может тебе тогда найти кого-то, кто хотя бы близко тебе по статусу?» «Таких немного», — неохотно произнес Пак. «А те, кто подходит по возрасту и статусу, не подходят мне как люди. То зануда, то избалованная кукла». «Да», — протянула Юми и с прищуром спросила. «А я?» «А тебе не интересен я», — буркнул Пак. «И соблазнитель из тебя так себе». «И соблазнитель так себе», — со вздохом произнес Йонг. «Слушай, а ты не подумал, что можно попробовать скрыть свои финансовые возможности?» Пак хохотнул и взглянул на Юми. «И как ты себе это представляешь? Меня как облупленного знают». «Ну вот, например...» Юми с прищуром взглянула на Мунхёна, что опять задумчиво смотрела на Чана. «Видишь нашу актрису?» «Да, и что?» «Что о ней думаешь?» «Красивая, умная, легко общается со всеми». «А что, если она не знает, кто ты такой?» «В смысле?» «В прямом. Что, если она не знает, что ты сын того самого Пака?» «Нет, она...» Тут Йонг нахмурился, прокручивая те немногочисленные дни, что он присутствовал на съемках. «Она ведь обращается к тебе, Йонг. Да и все на площадке зовут тебя Йонг. Готова поспорить, что она не в курсе, что ты сын того самого Пака?» «Бред, она точно знает», — буркнул Йонг. «Ну, по крайней мере, никто тебе не запрещает проверить», — пожала плечами Юми и поднялась. «В любом случае, попробуй мой совет. Это сильно облегчит тебе задачу. Ведь капитал твоей семьи в этом случае играет против тебя». Пак проводил взглядом Юми, затем взглянул на изящную фигуристую Мунхёна и недовольно буркнул. «Да нет, бред какой-то».